Глава 18. С этого момента последовательность событий приобретает особую важность. Джайлз захлопнул дверь квартиры миссис Андервуд без 5:07. Примерно в то же время миссис Уиллард, вооруженная двумя карандашными записками и потоком негодующих слез, атаковала своего супруга. Первая записка уже упоминалась. Она гласила: «Ладно, дорогой Уилли, ланч-час, как обычно, Кэрола». Вторая записка была обнаружена только сегодня, после тщательнейшего обыска вещей мистера Уилларда. Она была совсем краткой, но побудила бедную миссис Уиллард перейти к открытым обвинениям. «Ладно, как насчет завтрашнего вечера, К.Р.?» Самым ужасным в этой записке было отсутствие даты. Завтрашний вечер мог уже миновать. Это могла быть среда или действительно завтра. Миссис Уиллард дошла до ручки. 20 лет она была кроткой и покорной женой. Нет, это уже слишком. Мистер Уиллард оказался в абсолютно непривычной для него ситуации. В течение всей супружеской жизни он властно поддерживал в доме дисциплину. Его слово было законом. Теперь же ему пришлось занять оборонительную позицию. «Ну, право же, Амелия!» – начал он, откашлившись. Миссис Уиллард разразилась слезами и топнула ногой. «Не желаю ничего слушать, Алфред! Бегать за этой потаскушкой в твоем возрасте! Но право же! Тебе 50 лет, Алфред, и выглядишь ты именно настолько! Что нужно от тебя этой девчонке? Только вытянуть побольше денег, позабавиться, так как ей скучно. И разбить мне сердце!» Голос миссис Уиллард дрогнул. Она опустилась на кушетку. Ее лицо распухло и покраснело от слез. Седые волосы растрепались. Мистер Уиллард снял очки и протер стекла. «Я вынужден настаивать, Амелия!» — начал он властным тоном, но миссис Уиллард прервала его. Кушетка придала ей уверенности. Теперь не нужно было стоять на дрожащих ногах. «Разве я не была тебе хорошей женой? Не делала все, что могла?» «Речь не о том», — он снова прочистил горло, — «что касается этих записок». «Ну, Алфред, как же быть с записками?» Мистер Уиллард покраснел, что не слишком шло его холеному лицу. «Да в них нет ничего такого! Я удивляюсь тебе, Амелия! Никогда бы не поверил, что ты способна шарить по моим карманам!» Он рассчитывал, что это поставит Амелию на место и вынудит перейти в оборону. Но ее энергичная контратака оказалась для него неожиданной. «А если бы я оставила твои таблетки сахарина в кармане голубого пиджака, который ты велел мне отдать чистку, что бы ты сказал тогда? Хотела бы я знать?» «Именно там лежала первая записка. Эта девка возбудила тебя до такой степени, что ты даже позабыл вытащить ее оттуда. И если ты мне покажешь женщину, которая не станет читать такую записку, если случайно ее найдет, то скажу тебе напрямик, что ее и женщиной не назовешь». Мистер Уиллард снова утратил почву под ногами. Несколько раз он протестующим тоном произносил: «Право, право», покуда его супруга пыталась преградить путь очередному водопаду слез носовым платком, превратившимся в мокрую тряпку. «Ну, право же, Амелия, неужели пригласить соседку на ланч – преступление?» «Соседку?» – возмутилась миссис Уиллард. «Ну, а кто же она еще? Если хочешь знать, ей нужно было проконсультироваться со мной по деловому вопросу». «Что же это за вопрос такой? По поводу подоходного налога?» «Не верю ни единому слову», — заявила миссис Уиллард. «Мне стыдно за тебя, Алфред. Врешь мне в глаза и ожидаешь, что я тебе поверю? Если за ланчем она говорила с тобой о ее подоходном налоге, то о чем вы собирались говорить завтра вечером? И о каком вечере шла речь? Может быть, о прошлой субботе, когда ты сказал мне, что ходил повидать мистера Корнера? Или ты собирался сегодня найти какой-нибудь предлог и подняться к ней? Ну, чего молчишь? Неужели тебе нечего сказать? Мистеру Уилларду сказать и впрямь было нечего. Он никогда не подозревал в Амелии таланта ставить его в тупик. В конце концов, ну что он такого сделал? Ну, поднялся поболтать с соседкой, заменил и в ее гостиной лампочку и солгал насчет мистера Корнера. Ну и что? Кэрола даже не позволила себя поцеловать. Назвала его забавным человечком и выпроводила за дверь. А Амелия ведет себя так, словно получила повод для развода. Абсолютно беспричинная ревность и полное отсутствие самоконтроля. «Знаешь что, Амелия, я отказываюсь выслушивать эти обвинения», — заявил мистер Уиллер тоном супруга-повелителя. «Они совершенно несправедливы. Я удивляюсь тебе, Амелия, и надеюсь, что скоро тебе станет стыдно за свое поведение. Ты окончательно утратила чувство собственного достоинства, поэтому я оставлю тебя одну, дабы ты смогла вновь его обрести. Должен заявить тебе, что я очень тобой недоволен». На сей раз он добился своего. Напыщенные фразы легко слетали с его языка. Мистер Уиллард направился к двери, выпятив в грудь, словно петух. «Куда ты?» – плачущим голосом вопрошала миссис Уиллард. «Неужели опять к ней?» Мистер Уиллард вновь стал самим собой. Пускай Амелия поплачет. Это пойдет ей на пользу. Вернувшись, он застанет ее кроткой и послушной. Он вышел из квартиры, закрыв за собой дверь.